541. При мысленных передачах нужно запомнить некоторые качества энергии. Прежде всего, нужно признать неизбежность неожиданности получения ответа. Такое свойство остается вследствие различий восприятия земного и тонкого. Непременно тонкие энергии встречаются с земными условиями. Каждый земной заслон, как мертвенная пелена, закрывает доступ. Пусть это будет мгновенно, но все-таки уже создается возможность неожиданности. Люди привыкли мерить земными мерами и могут сами отвергнуть тонкую посылку. Потому так важно изощрять свою тонкую энергию.